Глава 17. Я пишу Атанасиусу и Жан-Пьеру. Через некоторое время мне пришло письмо от Атанасиуса. «Дорогой Марк Марковкин, рад был получить твое письмо. Я не уверен, что все в нем понял правильно, но попробую ответить. 1980 год я провел на Крите, снимая диких козлов и баранов. В том году у меня был творческий кризис. Марк Марковкин, знакомо ли тебе то, о чем я пишу? Надеюсь, что нет. Для художника нет ничего страшнее. Поэтому я не поехал в Москву, хотя собирался. В июле там начались Олимпийские игры. Возможно, если бы я поехал, то встретил бы твою бабушку Маргариту. Но судьба сложилась иначе. Спустя год я познакомился со своей будущей женой, Пенелопой, которая родила мне двух сыновей. Я хотел бы иметь дочь, но Бог решил иначе. Может быть, он пошлет мне внучку? Как ты думаешь? С приветом, вечно твой Атанасиус. По скриптум. Я не знаком с Хосе Марией Дельгадо из Мексики, зато у меня есть имейл Жан-Пьера. Постскриптум. У меня нет татуировки с такой надписью. Зато есть татуировка, на которой царь Минос убивает критского быка. Я ей очень горжусь. Постскриптум. Твою тайну я сохраню до конца дней моих. А потом я написал письмо Жан-Пьеру. Уважаемый Жан-Пьер, меня зовут Марк. Я из России. Скажите, пожалуйста, вы были когда-нибудь в Москве? Если да, уточните, пожалуйста, в каком году. Я ищу одного человека, и, возможно, это вы. Кроме того, сообщите, есть ли у вас на руке татуировка со словами «Together we stand, divided we fall». Жду вашего ответа. Марк. Постскриптум. Ваш имейл мне дал Атанасиус Панидис. Надеюсь, вы на него за это не рассердитесь. Постскриптум. Я тоже люблю фотографировать. И Жан-Пьер мне ответил. Дорогой Марк, я был очень рад получить письмо из Москвы. Я всегда мечтал побывать в твоем городе, увидеть Кремль и Красную площадь. Правда ли, что по ней ходят живые медведи? Я слышал, русские люди очень веселые и все время пьют водку и едят капусту, но не знаю, действительно ли это так. Мой прапрапрапрапрадед был в Москве с Наполеоном, но его следы теряются после 1812 года. Надеюсь, я как-нибудь обязательно приеду в Россию и смогу познакомиться с тобой. Самые теплые пожелания тебе и твоей семье, Жан-Пьер. Постскриптум. Напиши, нашел ли ты того, кого искал. Постскриптум. У меня нет ни одной татуировки, и уже, наверное, не будет никогда. На это письмо я ответил так. Дорогой Жан-Пьер, я не люблю капусту, можно даже сказать, ненавижу. Так что, получается, в России ее едят, но не все люди. Я никогда не был на Красной площади, поэтому не знаю, есть ли там медведи, но думаю, что их там нет. Но они точно из зоопарки. Мама говорит, на Красной площади противно, и всегда толпа. Сожалею, что вы потеряли следы своего пра-пра-пра-пра-дедушки. Искренне ваш, Марковкин. Постскриптум. Я тоже потерял кое-какие следы. Если я их найду, обязательно напишу вам. И я вычеркнул из списка две строчки.